Глава 19. Атлас. Понятия не имею, можно ли в 12 лет ездить на Убере, но я не хотел, чтобы Джош после школы опять сидел дома один, вот и вызвал ему такси до ресторана. Пару дней назад мы договорились, что он поможет возместить ущерб, который нанес. Я следил за машиной брата в приложении и теперь встречаю его у дверей. Когда Джош выходит из такси, в нем не узнать парнишку, которого я повстречал на прошлой неделе. Новая одежда сидит по размеру, волосы аккуратно пострижены. Вчера я сводил его к парикмахеру. А за спиной у брата рюкзак, полный книг, а не баллончиков с краской. Сомневаюсь, что Сатан узнает его при встрече. Как учеба? Сегодня был его второй день в новой школе. Вчера он сказал, что все нормально, но в подробности вдаваться не стал. Нормально. Полагаю, большего от него в этом возрасте не добиться. Я открываю перед Джошем дверь. Он медлит, скользит взглядом по зданию, оценивает. Забавно. Я ночевал тут 2 недели, но впервые захожу через главную дверь. Усмехнувшись, я иду вслед за ним в ресторан. Жду не дождусь, когда Джош познакомится с Тео, хотя я не успел рассказать им друг о друге. Тео появился несколько минут назад и вошел через задний двор, когда я спешил встретить брата. Как только мы проходим через двойные двери на шумную кухню, Джош удивленно замирает и широко открытыми глазами глядит на кутерьму. Днем тут совсем иначе, нежели ночью, когда он приходил поспать. Дверь в мой кабинет открыта, значит, Тео уже там, делает уроки. Я веду Джоша в кабинет. Тео читает за моим столом. Он вскидывает глаза на меня, затем переводит взгляд на Джоша и с подозрением спрашивает. «Ты что тут делаешь?» «А ты что тут делаешь?» — эхом отзывается Джош. Они друг друга знают. Кто бы мог подумать? Школ вокруг полно, и в каждой прорва учеников. Я даже не в курсе, где именно учится Тео. «Вы что, знакомы?» «Да, он новенький в нашей школе», — объясняет мне Тео. И вновь поворачивается к Джошу. «Откуда ты знаешь Атласа?» Джош скидывает с плеч рюкзак, плюхается на диван и кивает в мою сторону. «Он мой брат». Тео поднимает на меня глаза. «Почему я не знал, что у тебя есть брат?» «Долго объяснять». «Тебе не кажется, что твой психотерапевт должен быть в курсе?» «Тебя неделю тут не было», — оправдываюсь я. «После школы я ходил на практику по математике», — говорит Тео. «Практика по математике?» — недоумеваю я. «И как вы практикуетесь?» «Погоди», — встревает Джош. «Тео, твой психотерапевт?» «Да, только он мне не платит», — уточняет Тео. «У тебя кто ведет математику? Трент?» «Нет, Салли», — отвечает Джош. «Отстой». Тео косится на меня, затем опять на Джоша. «И почему ты скрывал, что у тебя есть брат?» Парень никак не сменит тему, а у меня сейчас нет времени на объяснение. На кухне дел выше крыши. «Джош тебе расскажет, а мне надо работать». Я оставляю мальчишек в кабинете и бегу разгребать заказы вместе с коллегами. Как хорошо, что эти двое знакомы, а главное, что Тео чувствует себя комфортно рядом с Джошем. Я знаю сына Брэда гораздо лучше, чем младшего брата, и если бы Джош ему не нравился, Тео не стал бы этого скрывать. Около часа спустя весь кухонный персонал наконец-то в сборе. И у меня появляется пара минут, чтобы перевести дух. Когда я захожу в кабинет, мальчишки с жаром обсуждают какой-то журнал в руках Тео, очевидно, комиксы. «Простите, что прерываю?» Я кивком указываю брату, чтобы следовал за мной. «Ты сделал домашнее задание, Джош?» «Угу», — отвечает он. «Угу?» Я не так хорошо его знаю, чтобы исчесть этот ответ однозначным. «Это да или нет? Или почти?» «Да». Брат со вздохом идет за мной на кухню. «Ну, почти. Я закончу вечером, а то у меня уже мозги плавятся». Я знакомлю его с коллегами по кухне, включая Брэда. «Джош — это Брэд, отец Тео. Брэд — это Джош, мой младший брат». Брэд недоуменно хмурится, однако ничего не говорит. «Джошу надо отработать долг. У тебя найдется для него задание?» «Какой еще долг?» — озадаченно глядит на меня брат. «Долг по гренкам». «А, точно». Брэд мигом складывает 2 и 2. Понимающе кивнув, он спрашивает. «Ты когда-нибудь мыл посуду, Джош?» Тот страдальчески вздыхает и плетется за Бретом к раковине. «Мне тяжко заставлять брата работать, но я должен показать ему, что у вандализма бывают последствия. Из-за него я потратил несколько тысяч долларов на ремонт. Пусть помоют посуду часок, и будем считать, что мы квиты. А еще я выманил Джоша из кабинета, чтобы поговорить о нем с Тео. Тот за моим столом заталкивает тетради в рюкзак. Я сажусь на диван и готовлюсь задать вопрос, однако Тео меня опережает. «Ты уже поцеловал Лили?» «Все обо мне, да обо мне. Нет, чтобы о себе рассказать». «Пока нет». «Да ладно, Атлас, ты иногда ведешь себя как лузер». «Ты хорошо знаешь Джоша?» Меняю я тему. «Он в школе всего 2 дня, так что не особо. У нас несколько совместных уроков». «Как он себя проявляет?» «Спроси, что полегче. Я не учитель». «Я не про оценки. Скорее, про общение. Он завел друзей. Никому не грубит». Тео склоняет голову на бок. «Ты меня об этом спрашиваешь? По-моему, тебе лучше знать». «Я совсем недавно с ним познакомился». «Я тоже», — напоминает Тео. «И что вообще за вопросы? Грубит или нет? Сам знаешь, дети бывают злыми». «Хочешь сказать, мой брат злой?» «Можно быть злым по-разному. Джош еще не худший вариант». «Ничего не понимаю». Тео это видит и поясняет. «Он обижает тех, кто обижает других». «От этого разговора мне не по себе. Значит, Джош — хулиган над хулиганами? Вот это новость». «Да нет», — Тео вздыхает. «Сложно объяснить. Думаю, ты догадываешься, что я не самый популярный человек в школе. Я участвую в олимпиадах по математике. К тому же я...» Не закончив фразу, он пожимает плечами. «Но ребята вроде Джоша мне не угрожают. Когда ты спросил, грубит ли он, я не знал, что ответить, потому что да, иногда грубит. Однако он не злой, по крайней мере, с хорошими людьми». Какое-то время я молчу, обдумывая услышанное. Пожалуй, я запутался еще сильнее. Тем не менее, я рад, что Тео не боится Джоша. «Ладно», — бормочет Тео, застегивая рюкзак. «Так что там у вас с Лили? Вы расстались?» «Нет, просто у нас много дел. Завтра я иду с ней на свадьбу». «Там-то ты ее и поцелуешь?» «Если она захочет». Тео одобрительно кивает. «Захочет, если ты не ляпнешь что-нибудь идиотское, вроде «море волнуется, люди целуются». Я хватаю одну из диванных подушек и швыряю в него. «Все, ухожу к другому психологу, который не будет меня унижать».